Глава 10. Егор, я вас отвезу. Настаиваю, когда Лиза заканчивает с уборкой. Сумасшествие, что я называю Агату этим именем в своей голове. Ведь еще ничего не известно наверняка. Сердце может желать чего угодно, а слушать лучше голову. Мне все равно нужно вернуться на работу. Смотрю на часы. Вы далеко живете? Нет, пара остановок на автобусе. Отлично. Егор Дмитриевич, Дарише нужно специальное детское сиденье. У меня бустер. Он в заднее сиденье встроен. Вожу крестника иногда на нем. У вас какой рост? 123. Агата растерянно смотрит на дочь. Вполне. Сопровождаю девочек до своего внедорожника. Даришу пристегиваю на заднем сиденье. Лизе помогаю сесть на переднее. Наши ладони касаются друг друга, и по телу проскакивает разряд. Лиза тоже его чувствует, тихонько охает от меня, отвернувшись. Не хочу отпускать их с Даришей. Но и пугать своими домыслами не могу. Меня всего напополам разрывает от противоречивых мыслей и чувств. В машине включаю подборку детских песен, которые для сына Паша отдельно сделал. Дариша слушает с удовольствием, ногами на заднем сиденье болтает. «А можно я завтра тоже с мамой к вам приду вместо сада?» — уточняет малышка. «Нет, Дариш». Агата оборачивается на дочь. «Если мама разрешит, я не против. Завтра много работы, так что меня точно не будет дома». Кашусь на нее с ухмылкой. Лиза цокает, закатывает глаза и складывает руки на груди. Но на губах играет легкая, виноватая улыбка. С садиком придется разобраться в любом случае. Не делая это, что ребенка в нем травит за отсутствие у него отца. «Мам!» — конючит Дарина. «До дома довожу их за 5 минут. Это старая застройка, но выглядит двор опрятно. На лавочках любопытные старушки. В песочнице играют дети с мамочками. Отстегиваю Даришу, которая тут же убегает в сторону площадки. Спасибо, что подвезли». Агата мнется, оглядываясь на подъезд. «Я решу сегодня с садом, так что завтра можете смело везти Дарину». «Ох, Егор Дмитриевич, я не хотела вешать на вас свои проблемы». Она начинает волноваться. Снова теребит круглую подвеску на шее. На этот раз она скрыта тканью простой белой футболки. «Для меня это пустяк». Прячу ладони в карманы, чтобы не попытаться коснуться Лизы на прощание. «Спасибо». Она робко улыбается. «До свидания». «До завтра». У работы, раскладывая бустер обратно в сиденье, замечаю на нем длинный Даринин волос. Заворачиваю его в носовой платок, прячу в нагрудный карман. Я вполне могу сделать экспертизу на родство по этому волосу. ДНК Лизы есть в клинике, где мы с ней наблюдались. Но если затребую, могут возникнуть вопросы у отца, который ею заведует. Уверен, все вопросы по мне у него на контроле. В доме вещи жены 6-летней давности. Будет ли их достаточно, не знаю. Посуду после обеда Лиза перемыла. Насколько чистыми будут образцы, которые найду, неизвестно. Погруженный в свои мысли, отправляюсь к Демиду. Он начальник следственной лаборатории. По совместительству мой хороший приятель. Вот. Кладу перед ним платок с волосом. Посмотришь. Ты так и не объяснил ничего толком. Он хмурится, выуживая пинцетом волос. Рассматривает его, дергает бровью. Детский. Кто-то из бывших любовниц решил потребовать элементы? За что люблю работников органов, так это за теории, которые они готовы сразу выдвигать. Даже придумывать ничего не нужно. Да. Присаживаюсь напротив. Пока пусть будет так. Правду скажу позже, если потребуется. Маринка не обрадуется. Он хмыкает. Обходит стол и неласково пинцетом вырывает у меня волосы с головы. «Кофе будешь?» «Давай». Тру травмированную кожу. «Сколько времени займет?» 3 дня. Демид запечатывает в большой конверт наши с Даришей образцы. «Что будешь делать, если окажется положительный?» «Плясать от счастья, Демид. Признаюсь честно». «Вот как. Не боишься, что будущий тесть такому подарочку будет не рад?» «Ничего не поделаешь». Бросаю взгляд на телефон, где высвечивается номер отца. Где проблемы, там сразу он. Отклоняю звонок. Отхлебываю крепкий кофе, расслабленно утопая в потрепанном кресле. Выглядываю за окно. Положительный тест – это мой шанс на семью, который я когда-то потерял. С Мариной ни на что подобное, что у нас с Лизой было, я не надеялся. Марина другая, и интересы у нее другие. Дорогие вещи, путешествия, красивая жизнь. Нет, я не против. Пусть живет, как хочет. Наш с ней брак предполагал полную свободу в интересах и был бы основан скорее на взаимной выгоде. Я устал быть один. Мне просто нужна была женщина рядом. Марина хотела статусного значимого мужа. Чувств между нами никогда не было. Тут я ее не обманывал. Марину такой вариант семьи тоже устраивал. Марина, Лиза. Они как два полюса. Один холодный, не вызывающий сильных эмоций, а второй теплый, растапливающий сердце, делающий счастливым. «Улыбаешься», — Демид цокает. «Давно тебя таким не видел». «Да». Прикрываю глаза, вспоминая, как мы с Агатой и Даришей обедали. Потом в машине вместе ехали. Как они вдвоем махали мне руками перед тем, как скрыться в подъезде. Сердце щемит от нежного трепета. Что я буду делать, если окажется, что ошибся?